Еще в литературной газете Вяземский выступал против слишком узкого понимания литературы. Доказывал, что помимо романов и рассказов, стихотворений и поэм, драматических сочинений и критических статей, в нее следует включить произведения философские, публицистические, исторические. Теперь все это приобрело важнейший для успеха журнального предприятия Пушкина и Вяземского практический смысл. Потому понадобилось сослаться, опереться на авторитет бесспорный, как во мнении публики, так и в глазах властей. К мысли, что непроходимые границы между прозою художественной и исторической нет, читателей подводил еще Карамзин, автор самого обстоятельного и признанного в России исторического труда и одновременно знаменитый прозаик и поэт. Пользуясь карамзинским опытом, можно было, если умело взяться, многое сказать о современности, говоря как будто о делах давно минувших дней. Пускай дозволен только журнал литературный, но историческую политику милости просим, писал Вяземский к одному из будущих корреспондентов «Современника», и предупреждал, что об истинных целях этого журнального раздела лучше помалкивать, дело делать без лишнего шума. Правительство и так, еще не прочитав ни строки, заведомо подозрительно относится ко всему, что намерен печатать Пушкин. А коли пойдут толки о том, как ловко надумал он миновать умственную плотину цензуры, быть беде. Приятели еще хуже врагов. Берутся говорить о том, о чем говорить не следует. Мало ли делается такого, чего объяснять не должно, потому что не можно. Выход первого тома «Современника», где были помещены стихи Пушкина, Жуковского, Вяземского, стихи, взятые, так сказать, из самого центра пушкинского круга, означал для Вяземского возвращение к деятельным занятиям литературой, прерванным запретом литературной газеты и семейными несчастьями, когда поле литературных битв представлялось ему покинутым навсегда. Он тогда окинул сделанное критическим взглядом. Лета научают строгости в отношении к себе. Видя, как мы сами далеки от того, чем должны быть, как мы неполно оправдали обеты, упование молодости своей, мы уже не можем судить других. Кто из нас чист не в глазах света, а в своих глазах? Усомнившись в своем моральном праве судить других, он был готов навсегда отложить перо. Жизненно важное для поэта сознание собственной правоты покинуло его. Выхода из этого творческого тупика он не видел. Друзья в меру сил пытались помочь Вяземскому одолеть тяжкий отрезок жизненного пути, хотя бы понемногу и ненадолго развеивать сумеречное состояние его души. Такими просветами, в частности, были еженедельные собрания у Жуковского, где бывали Пушкин, Крылов, Гоголь, Владимир Адоевский и другие, словом, почти весь цвет умственной и литературной жизни столицы. Кстати говоря, по мнению Плетнева, на вечерах Жуковского, видимо, продолжало существование свое арзамасское общество. «Я еду к Жуковскому, который принимает меньшую литературную братью по субботам. У нас появился новый поэт Бенедиктов. Замечательное, живое, свежее, самобытное явление. Глинка пишет новую оперу, то есть Глинка-музыкант, русскую национальную оперу. Ивана Сусанина, рассказывал Вяземский Александру Тургеневу письмом, датированным концом ноября 1835 года. Пушкин постепенно увлек друга своими историческими разысканиями, грандиозными, под стать карамзинским планами. «Древняя Россия», — писал он, — «казалось, найдена Карамзиным, как Америка Коломбом. Открытый этот материк предстояло исследовать, составить карту его, обжить». Давний, почти позабывшийся интерес Вяземского к историческим студиям оживился. Возникли замыслы целой серии записок о XVIII веке, о деятелях, которых довелось еще застать ему, и планы издания периодического сборника «Старина и новизна», где публиковались бы письма, документы, мемуары былых времен, в безвестности и потому без должного применения, стало быть, без пользы, томящиеся в государственных и частных архивах. И понятно, что задумался он об исторических и этнографических отличиях России от прочих европейских стран и о следующих из этого особенностях, специфике труда российского историка. Ведь на почетное, освященное именем Карамзина, это звание уж больно много претендентов развелось в последнее время. Университеты начали требовать какой-то подвижной истории, то есть хотят перекраивать ее, усмотря по изменениям господствующего образа мыслей и страстей современного поколения. Иронически тревожился он. Правда, в попытках этих все еще серьезнейшей помехою остается опять-таки авторитет Карамзина. Потому и защищал его Вяземский столь решительно от нападок Николая Полевого в «Истории русского народа» и Устрялова в книге «О системе прагматической русской истории». Он понимал в пробиваемую этими сочинениями брешь и прежде всего в области Карамзиным не затронутые. Хлынут авторы к серьезной работе, неподготовленные ни образованностью, ни нравственно. Как не тревожиться, если даже Булгарин намерен одарить современников историей собственного изготовления? Подожди, Булгарин все объяснит тебе в книге своей «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» и прочее, предупреждал Вяземский Александра Тургенева. Он напечатал в «Сыне Отечества» толки о сём сочинении, то есть свои, потому что никто не толкует о ней, а что всего хуже для него, никто не толчется в книжных лавках, чтобы подписываться на нее. В сих толках он говорит, что долг Отечеству, можно спросить, какому? И совесть повелевает ему писать историю после Карамзина. «Не подумайте, однако же, — прибавляет он, — чтобы я почитал себя Христофором Коломбом. Нет, он настолько выше меня, насколько Тацит выше господина Полевого». Что он не Христофор Коломб, этому поверить можно. Но что он участвует в открытиях Александра Христофоровича, этого также отнять у него нельзя. Имя и отчество Бенкендорфа пришлись на редкость к месту. Вяземский знает, размноженный друзьями, от которых Тургенев писем его не таит, каламбур прилипнет к Булгарину, а там, глядишь, быть может, дойдет и до всесильного генерала всея Руси. Намек бьет без промаха. Уж если добровольный осведомитель тайной полиции тщится записаться в русские историки, нельзя сидеть, сложа руки, и молчать. Безнравственность, не получив отпора, легко может стать для незрелых умов растлевающей неуязвимой. Здесь стоит заметить, что приведенный Вяземским случай свидетельствует, всякий литературный прием сам по себе нейтрален. Этическое содержание он получает в зависимости от того, кто и с какой целью к нему прибегает. Когда Вяземский писал в «Московском телеграфе» об еще незавершенном Борисе Годунове, его руку вела любовь к литературе, и внутренняя потребность быть заодно с гением. Булгарин в предварительном самовосхвалении движим единственно своей корысти. Прием у обоих один, но лишь по видимости, не по сути. Итак, каким должно быть русскому историку? Как прежде — Карамзин. Как теперь — Пушкин. Хотя Вяземский не хуже других знает о заочном споре между ними, начавшемся фразой у Карамзина, что история народа принадлежит царю. Тут не было лести придворного историка, исполнителя заказчику. Просто история России виделась ему прочной цепью царствований, последняя пока, звено которой нынешний самодержец Александр I. Никита Муравьев, будущий декабрист, причем из самых радикально настроенных, резко возразил: «История народов принадлежит народам». Третью реплику бросил Пушкин: «История принадлежит поэту». Пожалуй, афористичность и полемический тон помешали вдуматься в сказанное с вниманием, какого оно заслуживает. А суть в том, что только интуиция и воображение художника способны дополнить и насытить жизнью ту скупую схему, которая чаще всего вырисовывается из дошедших до исследователя документов. В этой задаче слишком много неизвестных, чтобы можно было решить ее строго логически, как говорится, по всем правилам. Только художнику дается тайна верной и убедительной догадки, скрытая от других художественная закономерность и связность истории. Вяземский тонко разобрался в споре, увидел, что сходство между историками Карамзиным и Пушкиным больше всех вместе взятых различий и расхождений во взглядах. Годы спустя его мнение нисколько не изменится. В последнее время работа, состоящая у него на очереди, была «История Петра Великого», — вспоминал он. Труд многосложный, многообъемный, почти всеобъемлющий. Это целый мир. В Пушкине было верное понимание истории. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Он считает себя вправе строить предположение о несделанном Пушкиным, потому что сделанное творилось на его глазах. Ему, ближайшему свидетелю и карамзинской работы над историей, было с чем сравнивать. 1836 год, ознаменованный началом издания «Современника», казалось, многое посулил Вяземскому на будущее. Ему 44 года, возраст полной зрелости духа. Еще не поздно наверстать упущенное, совершить свое предназначение в литературе. Выстрелы, прозвучавшие январским утром 1837 года на Черной речке, все перечеркнули. Гибель Пушкина обозначила решающий перелом в судьбе Вяземского. Отныне жизнь его была разделена на до и после этой даты. Что осталось? Разрыдаться, простершись ниц на паперти конюшенной церкви 1 февраля в день отпевания Пушкина. Взять перчатку, в которой Пушкин был на дуэли и которая отныне будет храниться в Астафьеве с прочими пушкинскими реликвиями, а взамен бросить свою в ящик, куда поставлен гроб с телом Пушкина. Дать этот знак грядущей встречи в лучшем мире. И вот уже тронулись лошади по заснеженной стылой дороге, унося в последнюю ссылку поэта и того, кому единственному дозволено его проводить, Александра Тургенева, который несколько дней спустя напишет к Вяземскому и Жуковскому. 7 февраля, воскресенье, 5:00 утра, Псков. Мы предали земное земле на рассвете. Я провел около суток в Тригорском у вдовы Осиповой, где искренне оплакивают поэта и человека в Пушкине. Везу вам сырой земли, сухих ветвей и только. Что осталось? Одно. То, чего нет теперь важнее. Рассказать о последних днях и часах поэта. Об отчаянии, гневе, решимости отстоять достоинство свое. О причинах дуэли Пушкина, о том, что предшествовало ей, воспроизвести на бумаге события, шаг за шагом загонявшие его в западню, пока не осталось у него другого выхода, кроме выхода к барьеру. Оставить бесценные свидетельства, в которые будут вчитываться поколения и поколения, стремясь постигнуть трагический исход судьбы гения. Позднейшие биографы Пушкина были недовольны Вяземским за то, что он создатель жанра писательской биографии и острый, памятливый мемуарист, прожив еще 40 лет, не написал о Пушкине ничего целостного, завершенного. Так, наброски, фрагменты, письма. И даже находили этому объяснение. В небезоблачности их отношений, особенно в последние годы. Думается, здесь произошел некий ретроспективный сдвиг представлений, подмена понятий, которую справедливости ради можно признать психологически естественной. Литература жива, движима конфликтом, трагизмом внутренних противоречий, без чего у писателя попросту нет повода браться за перо. Историк литературы, он же ее читатель, причем серьезный, профессиональный, как бы проецирует, сознательно или подсознательно, эту самую конфликтность на литераторские взаимоотношения, пристальным вниманием своим подчеркивает столкновения, разноголосия, споры, нередко преувеличивает их. Прочее же видится ему куда как менее существенным. Отталкиваясь чересчур резко от слащаво-благостных изображений, он впадает в другую крайность, принимает органически возникшую с годами сдержанность за охлаждение. В этом искажении чужого взгляда Вяземский не повинен. Его подсказки остались неуслышанными, указания незамеченными. Он написал о Пушкине. Не раз и не два, говорил он, с некоторой даже навязчивостью повторял, что лучшее из всего им за жизнь сочиненного — письма. Этот жанр он осваивал осознанно. По французским, прежде всего, наиболее совершенным образцам, по Монтескье и Вольтеру, и освоил блестяще. Его письма о гибели Пушкина не россыпь. При чтении их, не в раздробь, но подряд одно за другим, обнаруживается обдуманность, если угодно, фабульного построения и сюжетная логика. Он знает цену этим письмам, нынешнюю и будущую. Садится за них уже через 4 дня после прощания с другом. Сочиняет их рационально, взвешенно, усилием воли сдерживая избыток эмоций, точно представляя себе каждого из адресатов и тот круг, в котором письмо получит хождение. Замечу, что все адресаты ближе, дальше ли, между собой знакомы, так что объединение текстов не только возможно, но и вероятно. Подобно шахматисту рассчитывает он ходы, понимая, что возможности исправить их не представится. При этом, повторю, каждое письмо одновременно и самостоятельно, то есть преследует определенную цель и часть целого. Фрагмент истории гибели поэта, изложенный в письмах. Попробуем не упускать из виду оба этих параллельных плана. Прежде всего, надо было защитить Пушкина от клеветы, пресечь порожденные дуэльные истории сплетни о поэте и его семейной жизни. Версия событий, изложенная одним из ближайших к Пушкину людей, приобретала особую весомость. Ей же, по замыслу автора, предстояло отвести опасность, развеять подозрения, которые навлекли на себя в глазах правительства друзья, присутствующие при кончине. Кто-то донес, что Жуковский вынес из опечатанного пушкинского кабинета какие-то бумаги. Недовольный тем, что Пушкина положили в гроб не в камер-юнкерском мундире, а в сюртуке, царь бросил. Верно, это Тургенев или князь Вяземский присоветовали. Ему увиделся чуть ли не заговор.